Два дня спустя они погнались за большим шлюпом и взяли его в двух лигах Мористи и мыса Генри. Пираты были столь счастливы, нашедшие на нем, в добавление к своему рациону крепкие напитки, что забрали с него два хоксхеда рома и столько черной патоки, сколько, как они посчитали, им было необходимо, хотя у них не было наличных денег, чтобы все это купить». Черной патокой называли мелассу, некристаллизующийся сироп, получаемый при очистке сахара. Черная патока служила сырьем для изготовления рома. Какие гарантии они намеревались сдать, я не могу сказать. Но Боннет послал присмотреть за призовым шлюпом 8 человек, которые, возможно, не пожелав воспользоваться своей привычной свободой, при первой же возможности убежали на оном шлюпе, и Боннет, который теперь предпочитал, чтобы его звали капитан Томас, более их никогда не видел. После того майор отбросил всю свою сдержанность, и хотя только что получил помилование его величества под именем Стида Боннета, вновь всерьез принялся за старое ремесло, именуясь отныне капитаном Томасом, и учинял откровенное пиратство, захватывая и грабя все суда, с которыми встречался. Мористи и мыса Генри он захватил два корабля из Виргинии, направлявшиеся в Глазго, на которых они поживились очень немногим, не считая одного хандрит-вейта табаку. На следующий день они захватили малый шлюп, направляющийся из Виргинии на Бермуды, который снабдил их 20 баррелями свинины и каким-то количеством бекона, а взамен они дали 2 барреля риса и хоксхед черной патоки. Два человека с того шлюпа присоединились к ним по своей воле. Следующим они захватили еще один виргинский корабль, направлявшийся в Глазго, с коего они не получили ничего ценного, кроме нескольких гребней, булавок и иголок, а взамен отдали баррель свинины и 2 барреля хлеба. Из Виргинии они поплыли к Филадельфии, на 38 градусе северной широты захватили шхуну, шедшую из Северной Каролины, в Бостон, с которой взяли лишь 2 дюжины телячьих шкур, намереваясь сделать из них чехлы для своих пушек, да 2 матросов, и удерживали ее несколько дней. Все то было лишь мелкою дичью, и, казалось, они намеревались лишь пополнять запасы провизии на шлюпе, пока не прибудут к острову Святого Томаса, ибо до этого момента благожелательно обращались со всеми, кому не повезло попасться им в руки. Но тем, что попались позже, пришлось не так хорошо, поскольку на 32-й широте, неподалеку от реки Делавер, подле Филадельфии, они захватили 2 сноу, направлявшихся в Бристоль, с которых взяли деньги, а помимо того товаров на сумму, может быть, 150 фунтов. Сноу или шнява — брик с дополнительной трисель-мачтой позади грот-мачты. Тогда же они захватили шлюп, шедший из Филадельфии на Барбадос, который, забрав с него часть груза, отпустили вместе со Сноу. Июля 29-го дня в 6 или 7 лигах от залива Делавер капитан Томас захватил груженный провизией шлюп, направлявшийся из Филадельфии на Барбадос. Этот шлюп капитан Томас оставил себе и перевел на него 4 или 5 из своих людей. В последний день июля они захватили еще один шлюп, шедший с Антигуа в Филадельфию. Его также оставили себе со всем грузом, состоявшим главным образом из рома, черной патоки, сахара, хлопка, индиго и около 25 фунтов стерлингов. В деньгах все составило 500 фунтов». В последний день июля наши разбойники вместе с последними из захваченных судов покинули залив Делавер и направились к реке у мыса Фир, где простояли слишком долго для того, чтобы остаться в безопасности, ибо захваченный шлюп, которому пираты дали новое имя «Король Джеймс», дал сильную течь. Поэтому они принуждены были оставаться там почти 2 месяца, чтобы перевооружить и отремонтировать свои суда. На той реке они захватили ялик, который разобрали, чтобы отремонтировать шлюп, и задерживались с продолжением плавания, как уже было сказано, пока правительство Южной Каролины не достигло известия о пиратском шлюпе, каковой находится на кренговании в упомянутых краях вместе со своими призами. Получив эти сведения, Совет Южной Каролины встревожился, опасаясь, как бы в скорости пираты не нанесли им еще одного визита. Чтобы предотвратить это, полковник Уильям Ретт, житель той провинции, явился к губернатору и великодушно вызвался пойти с 2 шлюпами и напасть на пиратов. Это предложение губернатор с готовностью принял и, соответственно, дал полковнику полномочия и полную власть снарядить таковые суда, как тот считает подходящим для этого намерением. Через несколько дней два шлюпа были оснащены и укомплектованы командою. Генри с 8 пушками и 70 матросами под командованием капитана Джона Мастерса и морская нимфа 8 пушками и 60 матросами под командованием капитана Фейрера Холла. Оба были под водительством и командованием вышеупомянутого полковника Ретта, который 14 сентября поднялся на борт Генри и вместе со вторым шлюпом отплыл из Чарльстауна на остров Свилливанс, чтобы подготовиться к плаванию. В то самое время в гавань прибыл небольшой корабль с Антигуа с сообщением, что ввиду отмели, перекрывающей вход в гавань, его захватил и ограбил некий Чарльз Вейн, пират на бригантине, в 12 пушек и 90 людей. Бригантина первоначально, то есть с начала 15 века, так называлось маленькое парусно-весельное судно, очень популярное среди средиземноморских пиратов. В описываемое время этим словом обозначали двухмачтовый корабль, обычно с прямыми парусами на первой мачте и большим косым или латинским на второй. Этот Вейн до того захватил два других судна, направлявшихся сюда, одно с Барбадоса, другое — бригантина из Гвинеи, на которой было 90 с лишним негров. Их пират снял с судна и пересадил на борт шлюпа своего напарника, некоего Йитца, так как его команда насчитывала 25 человек. Это оказалось счастливым для хозяев гвинейца, ибо Йитц, до того много раз пытавшийся покончить с таким образом жизни, позже воспользовался случаем покинуть Вейна, ночью бежал от него и сдался на милость его величества. Владельцы получили обратно своих негров, а Йитцу и его людям выдали королевские свидетельства.